Сатанинская пляска. 20 маленьких чертей богов стояли на подстилке из пальмовых листьев. Их колени были вывернуты и согнуты, руки широко разведены, глаза зловеще блестели, а пасти искажала порочная ухмылка, и из них торчали раздвоенные языки, готовые ужалить. В пламени свечей казалось, что идолы пляшут. Кэрби моргнул, прокашлялся и сказал: «Хорошо, Томми, очень впечатляет». «И тебя проняло?» — спросил Томми, опуская свечу пониже. Дьявольские тени увеличились и заплясали на стене хижины. «Действительно прекрасно, Томми!» — похвалил Кэрби. На улице шло торжество в честь Кэрби и Иннесента. Розита с двумя индейцами все еще искала где-то в темноте Валерий Грин. Но все понимали, что сегодня царицу джунглей уже не найти. Хорошо бы с ней ничего не стряслось. В другой хижине Иннесенту показывали домотканные накидки и отрезы, обработанные самодельными красителями. Томми воспользовался случаем и привез Кэрби сюда, чтобы доказать, что не терял время зря и действительно сделал обещанных чимальманов. Образ, повторенный 20 раз, плясал в неверном свете. 10 дюймов в высоту, 7 в ширину, каждая глиняная фигурка была приспособлена для возжигания благовоний, каждая немного отличалась от других. Все они выглядели старыми, потому что их подержали в земле и чуть побили. Подделки, маленькие фигурки из глины, воплощающие давно умершее суеверие, но по-прежнему наводящее ужас. Чимальман ненавидел род людской и обладал достаточным могуществом, чтобы насолить ему. Кэрби не был индейцем майя, но чувствовал себя не в своей тарелке, рядом с этим воплощением зла. «Доволен, Кимасаби?» — спросил Томми, и глаза его сверкнули так же ярко, как глаза демонов. «Хороши, Томми, спасибо и... пошли отсюда!» Томми хохотнул, и они вышли под ясное звездное небо. Селянам нравились празднества, но их тревожило исчезновение шины, и они просто сидели кучками, тихо переговариваясь. Пласт дыма висел над землей, горшки с самогоном стучали о камни, на западе чернели горы, поглотившие Валерий Грин. Иннесент больше не любовался поделками, а сидел на них. Из одной хижины вынесли тяжелое кресло красного дерева и водрузили у самого большого костра. Его покрыли цветной материей с узорами, настолько стилизованными за тысячелетия, что они утратили свой первоначальный реалистичный смысл. На этом мягком троне и восседал Иннесент, отвечая улыбками на робкие улыбки индейцев и держа в левой руке банку из-под майонеза, почти доверху наполненную питьем. «Иннесент!» — позвал Кэрби, подходя. Сент-Майкл с улыбкой повернулся к нему. Он не был ни пьян, ни подкурен. Он казался просто счастливым и умиротворенным. «Как ты, Кэрби?» «Прекрасно!» Кэрби огляделся в поисках сиденья, не нашел и опустился на землю рядом с левым коленом Иннесента. «Ты-то как?» «Все в порядке. Странный выдался у меня денек, Кэрби». «У меня тоже». Кэрби потрогал царапину от пули. Индейцы вокруг них продолжали беседовать на своем языке, гостеприимно улыбаясь Кэрби и Иннесенту. Томми и Луз сидели у какого-то другого костра, поджидая Розиту. «Сегодня утром я был в отчаянии», — признался Иннесент. «Ты можешь в это поверить, Кэрби?» «Ты был немного не в себе?» «В основном с отчаяния. Я даже не плавал в бассейне, представляешь? Я не завтракал и не обедал». «Нет, не представляю». «А все любовь, Кэрби. В мои-то годы. Вдруг взять и влюбиться». «В Валерий Грин?» «Странное дело. До сих пор я даже избегал этого слова, любовь. Я мог бы застрелить тебя, но не в силах был произнести это слово». Иннесент отхлебнул из банки. «А ты уверен? Хорошо ли ты знаешь Валерий Грин?» «А насколько хорошо я должен ее знать? Думаешь, я бы любил ее больше, если бы знал лучше? Мы провели вместе один день. Чисто платонически, как ты понимаешь». «Это ты мог бы и не говорить». Иннесент хихикнул. «Так или иначе, я хотел опять увидеться с ней, но этого не случилось. «Всегда так. Хочется пить, а вода уходит в песок». «Ты чудо, Иннесент», — сказал Керби. «Я и не знал, что ты такой романтик». «Я никогда им не был. Сейчас мне кажется, что от этого все мои беды. Ты знаешь, почему я женился?» «Нет. У отца Франчески были деньги, а я хотел купить клочок земли». «Не может быть, чтобы только поэтому. У других девушек тоже есть отцы с деньгами». «На землю претендовали еще двое. У меня не было времени выбирать». «Но почему именно Валерий Грин?» «Потому что она честный человек. Я таких честных в жизни не встречал. И умница, и серьезная девушка, и не ищет одних развлечений. Но прежде всего, честность». «А ты неплохо изучил человека, с которым провел всего день», — заметил Керби. «Думаешь, плохи твои дела?» «Наоборот, хороши. А теперь, когда я верю тебе и этим людям, теперь, когда я в этой маленькой деревушке, затерянной неизвестно где, когда я уверен, что Валерий Грин рядом, живая, а не мертвая, теперь все просто замечательно, правда?» «Ну, если ты так думаешь...» «Она вернется», — сказал Иннесен. «Завтра мои глаза будут любоваться ею, мои уста скажут: привет, Валерий!» Он просиял, предвкушая удовольствие. «Иннесент, похоже, ты вновь обрел былую невинность». «Наверное. Я и не знал, что она у меня была когда-то. И мне нужен был кто-то, кто разбудил бы все лучшее. И это Валерий. Керби, перед тобой совсем другой человек». «Верно», — ответил Керби. «Он все время жил во мне, а я и не знал об этом». «Вот что значит любовь хорошей женщины». «Смейся, Керби, ничего. Я не в обиде». «Я не смеюсь, Иннесент», — почти искренне сказал Керби. «Значит, отныне и впредь я буду встречать в Блисити такого вот Иннесента Сент-Майкла». Улыбка Иннесента стала сытой, сонной и довольной. «Как знать, Керби!» «Думаешь, это у тебя ненадолго? Что ж, в таком случае я рад был познакомиться с тем, другим парнем». Разговор с подушкой. Голоса что-то бормочут. Валерий приоткрыла правый глаз и стала следить за муравьем, который тащил большой огрызок листа, задрав его кверху, как зеленый парус. Левая щека была прижата к земле, и, следовательно, левый глаз не открывался. Но правый наблюдал за муравьем, а ухо улавливало звук бормочущих голосов. Во рту сухо, тело закоченело, голова болит, колени соднят, волосы всколочены, мозги в полуотключке. Мимо ходили люди, они были гораздо больше муравьев. Валерий закатила открытый глаз и увидела двух удаляющихся мужчин. Они разговаривали. Маскировочная военная форма, на поясе кривые ножи в черных кожаных ножнах. «Гурки!» Валерий все вспомнила и закрыла глаз. «Индийская деревня, самолет, Керби с Иннесентом Сент-Майклом, побег с лепешками, путаница в мыслях и блуждание по лесу». Что все это значит? Может, она помешалась от страха? Но она не помнит, чтобы так сильно испугалась. Во всяком случае, отойдя от деревни, она уже не боялась. Она даже присела у ручья, чтобы запить первую лепешку. А после этого... А после этого... Неужели она смеялась, представляя себя автомобилем? Неужели громко болтала, как Дональд утенок? Нет, должно быть, память подводит ее. Или что-то не так с ручьем. Всегда ведь говорят и пишут: не пейте сырую воду. Но потом спасение. Гурский патруль, сделавший ночной привал прямо у нее на пути. Она в буквальном смысле слова свалилась им на голову. Наконец-то она в безопасности, среди своих спасителей. Они, конечно, не говорят по-английски. Тогда что у них за язык? Какой-то азиатский, непальский? Если они сами из Непала, верно? Убьем, нападем на деревню. Пленных не брать. Странно, она понимает их речь, хотя они говорят не по-английски, а она не знает непальского. Всех пришьем. Правый глаз Валерии резко открылся. Кекчи. Она понимает их потому, что они говорят на кекчи. на каком-то более остром, рыкающем и гортанном наречии, но тем не менее вполне понятном. А с чего бы вдруг гурским стрелкам переговариваться на кекчи? Когда девку-то кончать будем? Все тело Валерии свело судорогой. Открытый глаз уставился на руку, лежащую на земле. Ухо настороженно ловило звуки. Когда доберемся до места? Она чуть расслабилась. А почему не пристрелить ее прямо сейчас? Без нее можно идти быстрее. Никакой стрельбы, могут услышать. Давай я ее зарежу. А если заорет? Заору, еще как заору, подумала Валерия. Ты торопишься прикончить ее лишь потому, что вчера ночью она тебя напугала. Меня? А кому пришлось менять штаны, мне или тебе? Я думал, ты сдохнешь со страху. Небось решил, что это дьявол за тобой пришел. Однако же я не дал дёру в лес, как некоторые. Они продолжали припираться, выясняя, кто из двоих больше подвержен суевериям и боится древних богов и чертей майя. Валерия лежала тихо и неподвижно, с легким злорадством думая о том, что смогла напугать их. Наконец солдаты снова вспомнили о ней. «Ну, так что нам делать с этой девицей? Она думает, что мы гурские стрелки, которые отведут ее в лагерь, поэтому она пойдет с нами без разговоров. В деревне заткнем ей глотку и дождемся тех из города. Пристрелим ее заодно с селянами. А этих городских пришьем шофера и раним одного белого, все равно какого. А почему бы не перебить их всех? Потому что это люди, которые пишут истории. В языке кекчи нет слова «журналист». Когда они вернутся домой, то напишут, как гурские стрелки истребили население целой деревни. А что потом? Обратно через границу? И к полковнику за денежками. Валерия продолжала притворяться спящей. Лжегурки какое-то время спорили о том, стоит ли изнасиловать ее, и решили, что пока не надо. Сначала они доберутся до деревни, а там видно будет. Потом кто-то предложил отправляться в путь на север, потому что до деревни час с лишним ходьбы. И тогда Валерия решила, что пора просыпаться. Она замычала, потянулась, села и, вытаращив глаза, уставилась на окружавших ее мужчин. «Господи Боже!» — воскликнула она. Они смотрели на девушку. Потом один из них сказал на кекчи: «Улыбайтесь ей, пусть думает, что мы друзья!» Она увидела вымученные улыбки, улыбнулась в ответ и сказала: «Вы меня спасли!» Прототипом для своей роли Валерия выбрала Джуди Гарланд из «Волшебника страны Оз». Солдаты кивали и улыбались. Очевидно, никто из них не говорил по-английски. Валерия не без труда поднялась на ноги. 10 мужчин с приклеенными к физиономиям улыбками смотрели на нее. Оглядевшись, она спросила: «Где я могу умыться?» «Чего она хочет? Жрать, наверное!» Валерия жестами показала, что ей надо умыться. «Ей нужен ручей! Девчонка хочет сходить по-маленькому и умыть личика!» Трое или четверо вытянули руки, указывая куда-то за деревья на краю поляны. «О, благодарю!» — сказала Валерия и повернулась, строго следя за тем, чтобы деланная улыбка прочно держалась на ее лице. «Нет, с ней определенно надо позабавиться! Только когда придем в деревню!» Добравшись до деревьев, Валерия обернулась и шутливо погрозила им пальцем. «Чур не подглядывать!» — сказала она. Секретная дорога. Вернону кусок не лез в горло. Он уныло поковырял вилкой еду и взглянул на кофе. За другим столиком 7 журналистов неистово набивали брюхо, а Скотти даже шутливо укусил за руку официантку. Она одарила его служебной улыбкой и подошла к Вернону спросить, не нужно ли чего. «Все в порядке», — ответил Вернон. Он сидел за маленьким столиком в углу и смотрел на прожорливых репортеров, на море и на солнце, которые прибудут вечно. «Что же произойдет в деревне?» «Нет, лучше не задаваться этим вопросом и не знать ответа, не знать, как связаны между собой многочисленные требования полковника. Поселение беженцев, в фотографии гурков. Беженцы удирают из Гватемалы, удирают от полковника и становятся недосягаемыми для него, поскольку их защищает международное право. И британцы, и гуркские дозоры. Беженцы доверчиво относятся к гуркам, этим низкорослым, смуглым парням, приехавшим издалека, но очень похожим на латиноамериканцев. Британская разведка в этой части света работает превосходно в основном потому, что беженцы и другие индейцы рассказывают гуркам такие вещи, которые не рассказали бы белому англичанину. Когда в 1979 году Гватемала начала прокладывать секретную дорогу в джунглях Южного Белиза, именно индейцы рассказали об этом гуркам, а те неожиданной атакой сорвали строительство. Доверие гуркам придает беженцам храбрости и в то же время злит правительство, которому служит полковник. Наконец, журналисты позавтракали и начали вставать. Вернон положил в рот кусочек папайи, но прожевать не смог. Корреспонденты гуськом потянулись мимо, и тот, которого звали Томом, остановился. «Через 10 минут мы будем готовы», — сообщил он. «М-м-м-м!» — Вернон кивнул, обсасывая папайю. «Ваша машина на улице! М-м-м! Там и встретимся! М-м-м!» Скотти прошел, болтая с редактором из «Взора», Хайремом Фарли. «Хайрем, старина, мы с тобой не один час знакомы», — говорил Скотти на ходу. «Что ты обо мне думаешь, а?» «Я бы сказал, что ты назойливо остроумен», — рассудительно отвечал Фарли. Скотти заржал и громко хлопнул редактора по спине, отчего Вернон проглотил свою папайю.